Глава 21. Прыжок домой с очень редкой добычей. Кузнецы озадачены сложной работой с использованием крови вампиров из обычных мензурок, которая имеет нехорошую привычку портиться. Да под выпитыми ими эликсирами искусности можно надеяться на отличный результат. От пригубленной крови Урхала получил второй бонус в плюс 500 скорости с неожиданной добавкой. Она стала второй по статам в моих характеристиках, уступая лишь здоровью. Стиву Хопкинсу и Биллу Клайфу в данный момент было не до проблем в единственной. Даже очередные выкрутасы 13-го не могли заставить их думать об игре. Они сидели в палате у хозяина, недавно вышедшего из комы. Он был очень слаб, так что допустили к нему только по прошествии 6 дней. Это было лучше рождественского подарка. Юристы фирмы исчерпали все возможности по затягиванию начала сенатского слушания, на котором могла решиться судьба компании. А теперь ждите, пока оправится владелец, ведь как бы утвержденного в должности директора фирмы нет. Врачи запретили волновать пожилого пациента, поэтому новости выдавались порционно и в сглаженном виде. Но и этого хватило, чтобы вывести Анжелу из себя. «Идиоты! Ничего не смогли сделать!» — громко сипел лежащий. Стив смиренно и безучастно сносил оскорбление, думая про себя. Как сильно сдал старик. Сколько он еще протянет? Анжело Джори действительно выглядел не очень. Он резко перестал быть стареньким, но подтянутым, превратившись в шамкающую развалину. И почти не страшную. Именно такая мысль мелькнула у подчиненного, бывшего полковника американской разведки. Хозяин потребовал привезти ему капсулу полного погружения, но тут Стив и Билл были не совсем во власти, как разрешат врачи, за что на них снова пролился небольшой дождь ругательств и заверения, что они будут уволены сразу же, как только он покинет клинику. Как ни рвался Анджело в игру, но пока обходиться без системы жизнеобеспечения он не мог, так что этот вопрос затягивался. Зато несколько звонков нужным людям сразу же отменили любые намеки на сенатское слушание. За несколько дней вместе с товарищами пробежали все значимые локации с вампирами. Мне досталась роль факелоносца, остальные под его прикрытием магичили, при этом Иван, Елена и Бахтерин широко пользовались свитками. Но особенно удачным получилось мое сочетание с Дунг. Она морозила, я жарил адским пламенем. Убойное средство. Насобирали мензурок с кровью обычных вампиров и боссов. Кстати, таких как Арсайт или Урхал, могущих расплываться облачками, больше нигде не встретили. Патриархов всего 2 было предусмотрено. Соратники неплохо подросли в уровнях. Сам без особого напряга получил 323. По общему мнению, данжи с кровососами становятся нашими любимыми. Сфера рулит. Сообщение на форуме в теме про город мертвых. «Ребзя, что за фигня? По 3-му разу убивают сегодня эти вампири. Кинул жалобу Алминам, молчат что-то. И вчера убивали. У кого так же?» «Ога, такая же хрен, а админы молчат, как рыба об стол. Ипать, мои глаза взорвутся вместе с мозгом от таких грамотеев. Не надо офтопит. Не отвечаешь, не лез в разговор. У меня так же. Всю патьку вырезали за 5 сек. А у нас такие хаи были. Наш клан самый лучший в городе мертвых. Вообще охерел, процо. Ребятки, пока мозг со мной, прощаюсь с вами. Рекомендую при встрече с вампиром поговорить с ним. Даю зуб, что он зависнет, как услышит вас. Не, лучше напишите ему записки. Тогда успех точно гарантирован. Не понял, это совет или он издевается? Совет, однозначно совет. Толсто, жирно, нормуль. А если серьезно, кто-нибудь знает, с чего взбесились вампиры? Их вампиры покусали, верняк инфа. А меня с командой убил тот самый 13-й вместе с 2 вампирами. Даже видео записал. Ух ты, показывай. Запись на электронные торги выставил. Могу дать ссылку на лот. Нищеброд, много что ли дадут? Сам нищеброд. Ставки уже до $1200 дошли. Нихера себе. Кто это за дебилы такие деньги платить? Да уж поумнее тебя и точно богаче. У меня на руках эксклюзивный набор образцов крови самых сильных вампиров мира, расфасованный по колбам. Поэтому Форт Восточный, кузница при храме всех богов, огнила. «Доброго дня, мастер!» Кузнец недоверчиво глядит на меня. «Пропажа нарисовалась! Что стоишь, проходи!» Пробурчал он, отворачиваясь обратно к наковальне, на которой ремонтировал чей-то нагрудник. «Как у вас дела, уважаемый огнила?» «Смотри-ка, имя не забыл», — продолжает дуться он. «Какие тут дела? Мрак и скука. Занимаюсь ремонтом всякого старья, и то не слишком часто». Либо это намек от NPC, либо мне крупно везет. «Хотите заняться чем-то необычным?» «Чем же это?» Вот немолодой пердун делает вид, что ему неинтересно. «Помните, приносил вам проект кинжала, который вы неожиданно улучшили до эпического?» «Помню, как не помнить?» «У меня есть все для его изготовления». «Не может быть!» «Ага, пробил его обиду, заинтересовался». «Может». «Неси, не терпится начать». «Мастер огнила, не торопитесь, если вдруг забыли, требуется присутствие зачарователя высокого ранга». «Вспомнил, и мне самому не побежал бы кузнец-помощник». «Приступаю к следующему акту процесса искушения. Предлагаю вам закончить все неотложные дела и отправиться со мной. Все необходимое вам для работы будет предоставлено». «Куда отправиться?» «Уважаемый мастер, простите за глупый вопрос. А есть ли хоть какая-то разница, куда мы с вами отправимся?» «Ну, не знаю. Никогда никуда не отлучался из храма. Даже ради создания лучшей вещи в вашей жизни? Может быть, ваш единственный шанс? Считайте это выездными курсами повышения мастерства». Кузнец явно в сомнении. «Пробую последний вариант». «Нет, если вы не хотите, прямо так и скажите, я пойму. Только для чего вы тогда проект замыкали на себя? Чтобы никто другой не мог его осуществить? Чтобы он навсегда остался только на бумаге? Чтобы я никогда им не воспользовался?» «Ну ты это, сильно не перекаливай. Что получилось, то получилось, чего уж теперь». «Эх, ладно, так уж и быть, жди, сейчас закончу». Он закончил дела буквально в 5 минут. Коротко спросил, что нужно взять. В ответ на мое «ничего не нужно, в наличии есть все самое лучшее», он усмехнулся и набил крепкую походную сумку уймой инструмента, явно сожалея, что не может прихватить с собой большую наковальню и горн. Переход на межплановый приемный камень под Уралом, затем еще 2 прыжками добираемся до княжеского замка в Белгороде, где находится одна из лучших кузниц этого мира. Запасы неизвестного мне до сих пор бывшего владельца легко поразят воображение неподготовленного человека. «Где это мы?» — удивленно осматривается огнило. «У меня дома». «Вызвал министра двора. Разместить, взять на довольствие, показать, предоставить необходимое. Не царское же это дело, в конце концов». В общем, процесс пошел. По предварительным прикидкам огнилы, на работу потребуется около 2 недель. Сильно запереживал, как там кузница храма всех богов, такое длительное время без него. Но отказаться от мечты не смог, остался. Еще неизвестно, выпущу ли я тебя назад. Вечером, после наших привычных дружеских посиделок, уложив Триду спать, отправился в Армин, проводить эксперимент, которого немного страшился. Заблокировав вход в палатку, стоящую в одной из комнат моих апартаментов в княжеском замке, чтобы Орлик случайно не встретилась с 2 ипостасями сразу, с легким мандражем присел в кресло, удобно отвалившись назад. Ну что, по обычной схеме? Прикрываю глаза, рисую перед собой настоящего князя серебряных альвов, на голову выше самого высокого альвера рода, телосложение фактурное, в меру накачанная, не в пример другим утонченным и воздушным эльфам-мужчинам. Остальные внешние признаки пока не трогаю. Они сгенерированы подсознанием автоматически, на основе различных фильмов еще из той жизни. Впереди задача посложнее. Открываю меню нового персонажа. Большинство полей заранее заполнены. Имя Траадер, фамилия Арм-эльф, не указано. Будем считать, что так задумано. Уровень тоже уже выставлен, равен моему нынешнему. Раса и вид без необычностей. Чего не сказать о классе. Друида-маг с пометкой «Специальный для NPC». Аватару не считают за полноценного игрока? Мне даже не позволили выбрать специализацию и профессию, указав в последнем пункте «Травник», но с приятным глазу кругом. ZZ, последним перед трехбуквенным. Пару минут тыкался с тем, куда вписать, что Траадр является князем Серебряных Альвов, в разделе достижения никаких редактируемых строк не было. Зайдем с другой стороны, снимаю с себя княжеский медальон леса. С доступными межплановыми телепортами я им давно не пользуюсь. И вставляю в пока еще виртуальный слот себя Траадра. В достижениях сразу появляется нужная строчка. Вместе с тем уровень нового персонажа прыгает до 525-го. Что ж, я только за. А вот с бонусом место рождения от деревни Кулички. Как ни бился, так ничего и не смог сделать. Запись никуда не вставляется. Не получится воспользоваться этим читом, теряя в силе и жизни. Увы. Но зато модификант здоровья удержался на отметке 100. Его улучшение в 3 раза действует и на этом аккаунте, что несколько выправляет ситуацию. Остается выбрать 3 из 6 навыков и распределить очки характеристик. Дозволили, так сказать. Траадар. Уровень 525. Опыт 0 из 284 миллионов 92 тысяч 425. Раса – природный эльф. Вид – серебряный. Расовый бонус – ловкость плюс 7%. Скорость плюс 5%. Класс – охотник. Друида-маг. Специальный для NPC. Классовые особенности, с учетом расовых. Сложность 8 стандарта. Доступна тканевая одежда, доспехи легкого класса из мифрила. Доступное оружие. Лук, одноручное длинноклинковое, копье, жезл, кинжалы. Доступен легкий щит. Дерево, мифрил. Запрет владения арбалетом. Стоимость заклинаний повышена на 40%. Модификант здоровья 100. Модификант маны 7. Модификант регенерации маны 7. На каждом четном уровне получаете очко ловкости, на каждом нечетном – очко скорости. Специализация. Охотник-снайпер. Друида-маг. Школа природы. Школа стихий. Характеристики. Сила – 200. Ловкость – 977. Жизнь – 3000. Скорость – 480. Выносливость – 200. Интеллект – 1400. Мудрость – 1. Дух – 160. Знание – 1. Доступно очков для распределения 0. Производные. Здоровье 300 тысяч. Регенерация здоровья процент в минуту 8. Манна 7. Регенерация манны в минуту 1120. Максимальная грузоподъемность 1050 кг. Грузоподъемность без потери выносливости 100 кг на 680 минут. Профессии. Травник. ZZ. Навыки. Единение с клинком. Магия природы. Магия стихий, ловкач, книголюб, крепыш. 3 последних навыка выбрал из самых ходовых. Не стал сильно умничать и выделываться. Пока как-то так. Если все пройдет нормально, позже наряжу и вооружу свою 2-ю ипостась. На сегодня же выдам ему, то есть другому себе, лук-артефакт, оставшийся от Халейл Вейербрух, бывшей главы Дома Черной Стрелы, совершенно случайно оказавшийся в мешке. Никакое другое оружие Траадору не подходило, либо не по классу, как божественный артефакт Пылающая Шпага, либо привязано к аккаунту 13-го. Как я о самом себе в 3-м лице заговорил? Из доступной одежды свадебный костюм, хранившийся здесь же, в палатке. Последним штрихом передаю эльфийское колечко-телепорт. В худшем случае смоюсь при его помощи, надо только снова перепривязать его на это место. Усилие, выпрыгиваю из своего тела, легкое головокружение и смотрю на сидящего в кресле 13-го со стороны. Тело, потеряв стержень, скособочилось, перенес на кровать в спальне. Предстоит шаг в неизвестность. Как альвы воспримут князя в новой оболочке? Выхожу, спускаюсь, никого не встречая, не так уж много народа в княжеском замке. О, главная проверка. Авеника, разумный трон князя. Не слишком торопясь, подхожу к нему, поднимаюсь на возвышение, глажу рукой подлокотник. Чувствую, что Авеника в недоумении. Медальон на месте, но обладатель незнаком. Сажусь в кресло, устанавливая ментальную связь. «Признал», посылая волны радости и обожания. Тут меня обнаруживает один из телохранителей, в мое отсутствие также исполняющих роль охранников замка. Приказываю позвать Имвара, его начальника. Медальон леса, который я специально надел поверх рубахи, не позволяет ему ослушаться. Дальше уже пошло легче. Медальон, признание меня троном, заявление о том, что князь обрел истинную форму и имя, о чем, опять же, есть несколько мутная строка в легенде-пророчестве. Примчалась Орлик, немного пошушукались с ней в полголоса. Последняя проверка пройдена. Не знаю, как альвы сами себе объяснили трансмагрификацию князя, но самое главное, не убили, как самозванца. «Почему до сих пор не приготовились к празднику?» Громко интересуюсь у окружающих. «К какому, князь?» «Как это к какому? У меня сегодня день рождения!» Все вокруг пришло в движение, быстро перерастающее в хаос. Забегавшие альвы сталкивались друг с другом лбами, падали, вскакивали и бежали дальше. Секунд через 30-40 я остался в абсолютном одиночестве. Лишь Авеника никуда не сбежал.